Порфирию Гаврилову Коронотову, я ответил ей, само собой разумеющимся, отказом. После чего Елизавета Ильина Коронотова обратилась с подобной же просьбой к врачу больницы Алексею Антоновичу Мирвольскому. Не будучи тогда осведомлен о результате этого разговора, теперь предполагаю, однако, что по совету Мирвольского ребенок Хорибеле Дикту был зверски удушен ею, Елизаветой Ириной Коронотовой, что подтверждается отсутствием ныне у нее на руках живого ребенка. Где он? Отмечая блистательное раскрытие властями нового тягчайшего преступления Елизаветы Ильиной Коронотовой, приношу свои глубокие сожаления по поводу той непроницательности, благодаря которой мною своевременно не было раскрыто первое чудовищное злодеяние Елизаветы Ильиной Коронотовой. Прошу о ниже следующем: меня привлечь по настоящему делу в качестве свидетеля, а буде окажется то в соответствии с уголовными законами, в качестве соответчика по делу Елизаветы Ильиной Коронотовой, привлечь и врача Шиверской уездной больницы Мирвольского Алексея Антоновича, человека поведения вообще неясного. Всему фельдшер Шиверской уездной больницы Геннадий Петрович Лакричник Пшикин. Написано весьма толково, похвалил себя Лакричник. Повертитесь теперь вы, Елизавета Ильинична, а может быть и вы, Алексей Антонович. Ну, а с вами, Иван Максимович, начнется сейчас разговор. И Лакричник присел к окну составить текст доноса на шиверского купца Василёва, виновного в поджоге собственного дома и в человеческих жертвах. Лакричник затаил злобу на Лизу давно. Как посмела эта баба выболтать Мирвольскому, что он, Лакричник, предлагал ей дать ложную справку о мертворожденном ребенке? Ведь какой скверный оборот могло принять это дело? На волоске висела судьба. Хорошо, что Мирвольский спустил ему снова в последний раз и объявил только выговор. Но уж он-то этой болтливой бабе не спустит. И тут ей не вывернуться. Мирвольского ненавидел органически, как очень часто ненавидят все подлинники и душонки честных людей. Ему казалось, что Алексей Антонович постоянно стоит поперек его пути. Он, Лакричник, из-за него и не так уважаем, и не может взять лишнего полтинника или хотя бы двугривенного с какой-либо приезжей из деревни дуры крестьянки. Мирвольский все время недоволен им, его поведением, то и дело читает нотации, да делает замечания. Подумаешь, наставник нашелся. И поэтому, начиная с давней истории, когда он подлил йодной настойки в лекарство Алексею Антоновичу, Лакричник все время стремился тем или иным образом мстить ему. Как упустить теперь возможность приплести Мирвольского к делу Коронотовой? Судить того, конечно, не станут, но тень на его репутацию будет брошена. Иван же Максимыч ударил Лакричника материально. Он твердо рассчитывал получить с купца немалую мзду за добросовестное молчание. Надо сказать, что денежные дела Лакричника были не блестящие. Казенного жалования ему не хватало, трактиры заведения Ульяны очищали карманы в первые же дни после получки. Надо было добывать деньги на стороне. И тогда Лакричник затеял одну комбинацию, дававшую ему постоянный, хотя, увы, невысокий доход. С помощью обильного применения аквафонтана он стал приготовлять в больничной аптеке лекарства настолько жидкими, что ему мог бы позавидовать любой гомеопат. Больные глотали его пахучие пустые лекарства, капали в рюмки с водой такую же, только подкрашенную воду, и ожидали чудесного исцеления.